Третье. В самом конце Строговского огорода, где на узкой полоске нераспаханной земли росло несколько березок и черемуха, Матвей и Антон лежали в тени на мягкой траве. От влажной земли, никогда не просыхавшей у самых корней кудрявого черемухового куста, пахло сыростью. Жужжа, над ними проносились толстые полосатые шмели, отяжелевшие от хорошего взятка на белом диком клевере, трепетавшие от легкого ветерка листья, шелестели то громче, то тише. «Ну, служба, рассказывай все по порядку. Да смотри, чего-нибудь не пропусти», — сказал Матвей, лаская взглядом старого друга. «Давно я уже ни с кем не разговаривал. Считай, с той поры, как Ольга Львовна была. И скажу тебе по совести, с этим проклятым кедровником измотался, а сегодня прямо готов был избить мужиков». Антон снял серую шляпу, прищурившись, взглянул на солнце. Матвей заметил, что морщин на лице у Антона прибавилось, и стали они глубже и подвижнее. «С этого-то служба я и хочу начать», — оживленно заговорил Антон. «Рассказать тебе о своей жизни еще успею, а вот это дело не терпит». Матвей взглянул на него. И были в этом взгляде и вопрос, и недоумение. После разговоров с мужиками судьба кедровника казалась решенной. Антон понял взгляд Матвея и сказал: «Кедровник надо удержать, понимаешь?» «Легко сказать». «Как? Ты думаешь, я не ломал над этим голову?» «Ломал ты голову один. Давай теперь будем думать вдвоем. Ну, говори, о чем толковал с мужиками?» Матвей стал рассказывать. Антон слушал, лежа на спине и закинув руки за голову. Вдруг он поднялся и заговорил, быстро, резко, словно сердясь. «Неправильно действуешь, Матвей. Куда ты зовешь мужиков? На вооруженное восстание. Так они за тобой и пошли. Калистрат Зотов тебе правильно говорил. Постреляют солдаты баб ребятишек, кедровник все равно отберут силой, а вас, зачинщиков, переарестуют и на каторгу закатают». Антон помолчал и, через минуту, снова растянувшись на траве, заговорил более мягко. «В 5-м-то году, как думаешь, отчего революцию подавили?» «Думал об этом. Там, в городах, рабочие за оружие взялись, кое-где и власть свою рабочую уже начали ставить. А от деревни поддержки не было. Сам знаешь, в некоторых губерниях мужики громили барские дома, помещичьи земли захватывали, но все же до конца с рабочим классом не пошли. А главное, солдат, значит, свой же брат-мужик, вооруженное восстание не поддержал. И не поддержал потому, что понимания настоящего у него не было. Все еще на царя-батюшку надеялся. А ты тут вздумал сразу мужиков с ружьями на солдат вести. Ничего из этого не выйдет». «Так как же ты думаешь удержать кедровник, ежели его солдаты охраняют?» Терпеливо дослушав Антона, спросил Матвей. «К этому-то я и веду», — сказал Антон и приподнялся на локте. «Ты вот воевать собрался, а даже не знаешь намерений противника. Первым делом надо разузнать, какую словесность проходили солдаты с офицером, к чему их готовили перед отправкой сюда. Может, и верно, только для острастки присланы, а стрелять не будут. А если все-таки будут, тогда действуйте иначе. Попытайтесь уговорить народ не наниматься к Юткиным и Штычковым на шишкобой. Они со своими работниками мало что сделают, а солдаты постоят-постоят, да и уйдут. Тогда уж не зевайте, и кедровник опять за вами останется. Вот так-то на малых делах и организуй народ. А когда надо будет опять рабочую революцию поддержать, тогда-то уж смело берись за ружье. А ведь дело, Антоха, советуешь. От опытных партийных людей ума набрался. В это время в огород вошел дед Фишка. Увидев Матвея и Антона, он догадался, что они сошлись для беседы наедине, и, боясь помешать им, заторопился ко двору. «Дядя!» — окликнул его Матвей. Дед Фишка остановился, оглянулся. Матвей рукой поманил его к себе. «Может быть, старик что-нибудь посоветует», — сказал он тихонько Антону. Обламывая на ходу хрупкие капустные листы, дед Фишка, молодо сверкая глазами, спросил: «Ты, Матюша, звал меня?» «Звал, дядя. Садись-ка, поговорим». Старик быстро опустился на траву. Матвей рассказал ему, зачем он позвал его. Дед Фишка, явно польщенный этим, встал на колени и, поглядывая то на племянника, то на Антона, нерешительно начал: «Есть, Матюша, у меня на уме одна уловка». «Ну-ка, скажи, дядя, скажи», — чуть подмигнув Антону, подбодрил его Матвей. «С солдатами, Матюша, надо снюхаться». «Верно, дед Фишка!» — воскликнул Антон, а Матвей в изумлении только развел руками. Потом спросил: «Ну а как ты думаешь снюхаться? Ведь они дальше дороги никого не пускают». Дед Фишка хитро усмехнулся. «А я не пойду к ним, Матюша. Я так, Матюша, хочу все обустроить, чтобы они сами ко мне пришли». «Чем же ты думаешь подманить их? Это ведь не рябчики, они на манок не слетятся». «Я, вишь, Матюша, задумал туда на рыбалку с бреднем отправиться. Прямо напротив их и начну рыбачить. Не утерпят, прибегут. А тут их и ушицей можно покормить, да и поразговаривать обо всем душевно. Они ведь там одни. Этот главный-то опять у свата Евдокима сидит, водку глушит». Матвей переглянулся с Антоном. Сказал: «Попытать можно. Как ты думаешь, Антон?» «И раздумывать нечего», — тотчас же согласился Антон. «Давай мне какую-нибудь старую одежонку, и мы отправимся с дедом Фишкой». «А я?» — спросил Матвей. «А ты посиди дома. Мне безопаснее. Меня тут теперь многие уж забыли». Матвей встал и лениво потоптался, поглядывая на Антона. Было видно, что ему сильно не хотелось отпускать Антона от себя. Но, превозмогая это чувство, понимая, что так надо, он двинулся к дому. «Пойдем, я тебе свою верхницу и штаны дам». Они покинули огород и во дворе разошлись. Дед Фишка отправился в амбар за бреднем, а Матвей и Антон пошли в избу переодеваться. Вскоре Матвей и Антон вновь появились во дворе. Преобразившийся Антон шутил, смеялся, зеленые глаза его искрились.